Одноосная повозка, которую горцы предпочитали всем иным, медленно катила вперед. Большие колеса подпрыгивали на камнях. Здесь такой транспорт куда предпочтительнее, чем используемые на равнине. Повозка была не такая вместительная, но более разворотистая, да и большие камни, которые то и дело скатывались с горных склонов, легко пропускала под высоко сидящими осями. Специально тут дорогу никто не расчищал. Если случится камнепад, путник будет вынужден остановиться и сам себе расчистить дорогу. Не управится за день, продолжит на следующий. Если попадется встречный путник или попутчик, то непременно поможет, коли не окажется кровником. Если так, то какая уж тут помощь? Резаться начнут так, только держись. О кровной мести тут забывали только в двух случаях. Либо когда воины рода уходили стеречь перевал, либо когда собиралось большое войско. В первом случае кровники не могли даже приблизиться к селению, чтобы взять долг крови, потому как врага защищал закон гор. Воины могли спокойно охранять свой народ от вторжения из диких земель. Хотя дома оставалась лишь малая часть мужчин, но опасности это не несло, во всяком случае со стороны мстителей. Во втором случае бывало такое, что кровники оказывались бок о бок во время боя и прикрывали спины друг другу. Серьезно так прикрывали, без глупостей, рискуя собой так, словно рядом родич. Бывало, что и гибли, защищая врага. Если и происходили замирения между родами, то в основном в таких ситуациях. Но это было очень редким событием. Командовавшие походом все же старались держать враждующих поодаль друг от друга, чтобы не вводить в искушение. Военачальнику горцев приходилось многое держать в голове. Просто командовать никак не получалось. А потому это звание за одни лишь воинские умения заслужить было нереально. Повозка в очередной раз подпрыгнула на камни, что-то их слишком много, наверняка камнепад прошел в этом месте. Дорогу расчистили, но ровно настолько, чтобы могла пройти повозка. Старший небольшого отряда тоже не стал заострять на этом внимание. Проехать можно, хоть и медленно, так что нечего отвлекаться. Если каждый камень с дороги сталкивать, до места весь остаток жизни добираться будешь. Самой повозкой, запряженной парой быков, правил парнишка лет 15. Еще 2-3 года, и ему предстоит пройти обряд посвящения в воины. Но нет никаких сомнений, он с этим справится и, возможно, уже сейчас готов. Сзади него, обложенный мягкими теплыми шкурами, расположился старик с длинной седой бородой. Вид у него нездоровый, на лице бледность, какая бывает только у больных. Сразу понятно, возраст тут ни при чем. Тяготы пути он переносит стоически. Правда, и устроить его попробовали со всеми удобствами. Ничего, вон уже заканчивается каменистый участок. Дальше полегче будет. Впереди едут двое всадников, сзади еще двое. Луки в руках, стрелы наложены. Остается вскинуть оружие и натянуть тетиву. Воины это сделают очень быстро. Даже в горах они не могут быть уверенными в собственной безопасности. Значит, не все так безоблачно, и у них имеются кровники. Впрочем, у кого их нет? Жители равнин появились неожиданно. Вернее, то, что они здесь, легко угадывалось по характерным хлопкам арбалетов. Сами горцы никогда не пользовались этим видом оружия, а вот самих их не было видно. Место их засады не вызывает никаких сомнений, чтобы горец да не определил, откуда именно идет звук в ущелье. Конечно, есть такие места, где нельзя верить слуху, потому как горам тоже бывает скучно, и они по-своему потешаются над букашками, зовущимися людьми. Но в этих краях известно лишь одно такое место – ущелье семи голосов. «Вперед! Смотрите, никого не убейте!» – начал раздавать команды Олаф, едва мелкая ячеистая сеть накрыла отряд горцев. Наемники резво скатились по каменистому грунту и тут же начали орудовать дубинками. Звук осыпающихся камней, брань, топот и лошадиное ржание, натужное дыхание, приглушенные удары. Один из гордых воинов гор все же умудрился извлечь кривой меч и рассечь сеть, высвободив себя по пояс. Правда, лошадь все еще оставалась опутана рыболовной снастью. Сам он мог двигаться лишь ограниченно. Лук выпал из рук, и хотя до земли он так и не долетел, воспользоваться запутавшимся оружием не было никакой возможности. Оставался меч. Но нападавшие не дали ему такого шанса. Пока один нападал на горца спереди, второй приголубил по голове колом. Несмотря на все уговоры Георга, Олаф так и не отказался от выполнения работы, на которую подрядился. Разумеется, он был раздосадован тем обстоятельством, что так поспешно ухватился за заманчивое предложение, даже не попытавшись узнать обо всех обстоятельствах. Он не подумал, а вот мальчишка озаботился. «Ну что тут скажешь? Прав парень. Ждать их будут. Наверняка расставят засадные отряды, а учитывая тот факт, что дикари прекрасно знают места, это становится не просто опасным, а смертельно опасным. Да что там, задача невыполнима. Это лишь кажется, что горы – огромная махина с множеством проходов и троп. Как бы не так. И проходов мало, и троп не особо много. Да и дорога здешняя, та же тропа, только пошире. Надежно перекрыть все пути – не такая уж трудная задача. Нет, все же интересное приобретение сделал Георг, подобрав этого нищего калеку. Сам оказался весьма способным мужичком и умудрялся содержать все их нехитрое имущество в полном порядке. Мало того, он и кошеварил прилично. Во время стоянки в лесу он настолько сумел расположить к себе наемников, что те теперь даже позволяли ему сидеть с ним за одним столом. Отряд выдвинулся налегке, а Сэму пришлось остаться в Роглане, оберегая имущество отряда. Вроде глупо все оставлять на почти незнакомого человека, но выбора особого не было. К тому же этот точно не подастся в бега. Иметь деньги – это еще не все. Ты поди пристройся в этой жизни. Уж лучше быть при наемничьем отряде, чем потерять все. А у калеки, не имеющего никаких покровителей, шанс пропасть весьма велик. Разумеется, Сэм был в курсе задания отряда, вот только ему очень не хотелось, чтобы они все полегли. Отозвав Георга в сторону, он посоветовал ему разобраться с горцами максимально мирным путем. Вон Джим и его ученики перебили втроем десяток воинов в открытом бою. Мало того, те сами напали. И как это оценили горцы? Объявили обоих наемников кровниками, так что лучше обойтись без жертв. У горцев очень сильные узы родства. На это и следует надавить. Нужно захватить кого-нибудь из них в плен, желательно не одного, а нескольких, и обменять на купца. Так парни и задание выполнят, и смогут беспрепятственно вернуться. Из Роглана наемники выступили в сторону гор, как и положено. Но потом немного изменили направление, решив углубиться в горы с другой стороны. Какая-никакая карта имелась. Правда, там были обозначены лишь основные ущелья, по которым приходилось ходить графской дружине, или стояли отметки тех, кому удалось сбежать из плена. Схема очень уж приблизительная, но другой просто нет. Опять же, имеются и кое-какие разъяснения Акима. Это все лучше, чем ничего. Крюк получился изрядный. Идти пришлось почти без троп, взбираясь на отвесные скалы и с таких же спускаясь. Лошадей оставили в глухой деревушке, чин по чину заплатив за постой, даже с небольшой переплатой. Еще по дороге они закупили три раскидистые рыболовные сети. Это Георгу посоветовал Сэм. Он же объяснил, как можно их использовать. Так что из той деревеньки выдвинулись не налегке. Каждый нес оружие, кусок сети, моток веревки, крюк и совсем немного продовольствия. Кормились тем, что удавалось подстрелить в горах. Если находили укромную пещерку или грот, то поджаривали мясо. Если нет, то ели сырым. Не сказать, что настроения в отряде были безоблачными. Все почем зря ругали и Олафа, подрядившегося на такую работенку, и Георга, удумавшего столь извращенный путь к желанной награде. Однако это дело привычное. Подчиненные всегда ругают начальство, это непреложный закон. Глупо обращать на это внимание. Пока бубнящие проклятия, подчиненные, продолжают выполнять приказы с положенной точностью, все нормально. Тут главное не упустить момент, когда они подойдут к грани, когда уже надо действовать быстро и решительно. Сделав большую петлю и перемахнув с риском для жизни через гору, они смогли выйти к нужному ущелью. Во всяком случае, наемники очень сильно надеялись, что это именно оно, а обнаруженное селение – то самое, куда они направлялись. Непривычному к горам человеку ошибиться очень легко. Георг справедливо рассудил, что ждать их будут, скорее всего, со стороны равнин, и именно там сосредоточат основные усилия. Поэтому он предложил зайти со стороны гор. Разумеется, и здесь имелись посты, беспечность в этих краях чревата большой кровью, но зато здесь наверняка нет специально поджидающих их засад. Подобрали достаточно узкое место на широкой тропе, которую вполне можно было назвать дорогой, и устроили собственную засаду. Определившись с местом, начали осуществлять задумку Сэма. Куски рыболовной сети увязали между собой, превратив в ячеистое полотно. Один край прикрепили к болтам, на которых вместо наконечников были увесистые грузила. Другой закрепили веревками, опробовали. Вроде сработало как надо. Не сразу. Пришлось и с длиной веревок поиграть, и потренироваться немного, постоянно следя, чтобы не появился ненужный зритель. Но все же управились. И вот теперь они пожинали плоды своего тяжкого труда. «Живее, парни, поторапливайтесь. Нужно как можно быстрее убираться отсюда», – деловито распоряжался Олаф. Наемники и сами торопились. Их подгонять не нужно. Сеть безжалостно взрезали, извлекая из нее пленников и сноровисто связывая их. Один из горцев пришел в себя в тот момент, когда его выпутали из сети, не успев спеленать. Однако разойтись ему не дали. Едва он ударом ноги опрокинул навзничь наемника, собиравшегося его связать, как тут же получил по голове сзади. «Не прибил?» – озабоченно поинтересовался Олаф. Уж больно горец нехорошо упал, словно мешок. «Не, нормально все». Пощупав живчик на шее дикаря, самодовольно ухмыльнулся наемник. Старик взирал на происходящее с бесстрастностью вечных гор. Казалось, ему нет никакого дела до творящегося вокруг, хотя это явно не так. Невозможно спокойно взирать на то, как пленят твоих родичей, тем более если ты являешься старейшиной рода, а никем иным старец быть не мог. Однако все, что он мог противопоставить напавшим, это свое каменное спокойствие. Втайне старик сожалел о прожитых годах и прошедшей молодости, когда он мог противостоять любым опасностям. Еще совсем немного времени, и наемники ушли с дороги, уводя с собой пленников. Нужно было очень сильно постараться, чтобы рассмотреть на этих камнях следы схватки. Повозку спрятали за скалой, чтобы ее не было видно с дороги, после чего прирезали ставших ненужными быков, взяв с них нужное количество мяса. А зачем добру пропадать? Лошадей оставили, те пока обузой не были, скорее даже наоборот, являлись подспорьем. На них пристроили всех пленных. Немощному старику соорудили носилки и устроили их между двумя лошадками. Одним словом, ничего не изменилось. Добыча едет сама, они все так же идут пешком. Даже стало немного легче, потому как они избавились от опостылевших сетей. Что же, все законно, все по праву. Изрядно измученным людям все-таки улыбнулась удача. Захваченные оказались из рода Чезана. Это пока был единственный вопрос, на который они ответили, и даже с готовностью. Пусть знают эти ублюдки, как могут умирать представители славного рода, а также помнят, откуда к ним придет смерть. Но это хорошая новость. Была и плохая. Старик оказался сильно болен и в любой момент мог умереть. Одно дело, если бы старик отдал Богу душу на руках у сородичей, и совсем другое, вот так, в плену. Тут точно без кровной мести не обойтись. А как только станет известно, что старейшину умыкнули, все близлежащие селения встанут на дыбы. Что тут тогда начнется? Но главное не это. Если наемники не уберегут старика, тут уж ни о каком обмене и думать не стоит. «Да, жаль родичей, но никто не станет договариваться с теми, кто поднял руку на старца, заслужившего уважение долгой и славной жизнью. Ужасно одним словом, что и говорить». «Я Олаф, командир этого отряда», – представился он, устроившись напротив того, кого принял за начальника делегации, так как тот был старше всех остальных. «Ну и еще потому, что знал, этот точно говорит на их языке». Наверняка со страшным акцентом, но для общения этого достаточно. В ответ, смерив наемника высокомерным взглядом, горец плюнул под ноги пленившему его, что являлось выражением крайней степени презрения. Он мог завернуть еще круче, подкрепив свои действия жестами, но со связанными руками особо не пожестикулируешь. «Зря ты так, парень», – покачал головой Олаф. «Ладно, дело твое. Послушай меня, нас наняла жена купца, которого вы держите в плену». «А, пришлось полазить, чтобы не угодить в ваши ловушки». Уловив взгляд горца, ухмыльнулся Олаф. «Мы напали на вас и взяли в плен, специально никого не убив, чтобы обменять на него. Всех, на него одного. По-моему, справедливо и даже с лихвой. Но тут есть одна проблема. Ваш старейшина совсем плох. Я пришел сюда за своим золотом, а не за вашими жизнями. Но если старик умрет, то кроме стали мне здесь ничего найти не удастся. Этого мне не нужно, как не нужно и тебе. Ты ведь наверняка вез его к какому-то лекарю. Ну же, парень, мы ведь оба хотим, чтобы все твои родичи остались живы. Да, ты можешь не ценить свою жизнь, но как быть с их жизнями? Ведь они стоят того золота, что вы не получите за купца, как ты считаешь?» «Никак. Старик, а ты что скажешь?» «Я достаточно прожил, и смерть меня не пугает», – страдальчески ухмыльнулся старейшина. «Ясно. А как же быть с жизнями твоих младших родичей?» «Они мужчины, и если нужно, примут смерть с гордо поднятой головой». «Эй, старик, ты не понял. Мне этого не нужно. Не за вашими жизнями я пришел сюда, а за жизнью купца». «Ну так пойди и забери ее». «Если мы с вами не договоримся, то именно так и сделаю, можешь не сомневаться. Как можешь не сомневаться и в том, что вашими смертями дело тогда не обойдется?» «Что, старик? Так хочется отправиться к вашим богам в большой компании родственников? Или ты за всю свою жизнь только и понял, что вся мудрость и сила лишь на острие клинка?» «Странно. Мне казалось, что чем мужчина старше, тем он мудрее. Как видно, к детям гор это не относится. Ты еще не уяснил, что они живы, пока жив ты? Если ты умрешь, то и их нет смысла оставлять в живых. Ну и как тебя встретят там сородичи, если ты за собой утащишь молодых? Так что, старик, даже если ты всю дорогу думал лишь о том, как бы умереть, то пора начинать думать о том, как бы продержаться до той поры, пока вы все не окажетесь на свободе». «Сынок, поговори с ним», – осипшим голосом, сверля Олафа ненавидящим взглядом, обратился старик к старшему воину. Уловив непокорство в его глазах, жестко закончил. «Повинуйся». «Слушаюсь, отец». «Ого, это во сколько ж ты заделал сынка? Или это младшенький? Впрочем, какая разница?» «Отец сильно заболел. У нас самих ничего не получалось, поэтому мы направились к отшельнику. Ему под силу справиться со многими хворями, он чудеса может творить». «Ну и что будем делать?» – отведя Георга в сторону, поинтересовался Олаф. Как-то так незаметно получилось, что командир стал с ним советоваться чуть ли не чаще, чем с кем-либо из ветеранов. «Если старик умрет, они, скорее всего, просто зарежут купца». «Я так думаю, они это сделают в любом случае, едва поймут, что он в плену». «Нет, это вряд ли. Он товар, который вполне годится на обмен. Вот если узнают, что старик мертв, тогда очень даже возможно. Полагаю, нужно его доставить к этому отшельнику». «Думаешь, хоть что говоришь? Он наверняка темный, так что без труда зачарует некоторых из нас и заставит драться». «Он отшельник. Значит, ему глубоко плевать на взаимоотношения между родами. Если есть плата, которая его заинтересует, он поможет любому, коли это в его силах». «Ну, вроде все так. Ладно, мы уже и без того слишком далеко забрались в эту задницу, чтобы идти на попятную. Интересно, что они везли в качестве платы?» «В повозке были только мешки с зерном и мукой, продукты, шкуры, да вот этот мешок. Наверное, это и есть плата». «А что там?» «То ли рога, то ли зубы какого-то диковинного животного». «Если это темный, то плата как раз для него. Но продукты и шкуры тоже нужно забрать. Придется вернуться к повозке». «А это еще зачем?» «А затем, что темный он или нет, но есть ему тоже что-то нужно. Продукты явно для него предназначены». Старика устроили на носилках, которые по очереди взялись нести наемники. Четверо остались с пленниками, в качестве проводника выступил мальчишка, хорошо знавший тропы. Был короткий путь, но по нему не пройти с лошадьми. Пришлось опять двигаться на своих двоих, проклиная все на свете. Веселье добавляли мешки с продуктами. Уходящим только и оставалось, что с завистью смотреть на оставшихся. Выяснилось и еще одно обстоятельство. Оказывается, старик изначально не хотел ехать к лекарю, но старший сын, наплевав на запрет родителя, просто взгромоздил его на повозку, снарядил племянников, своего сына и отправился в путь. Это был, пожалуй, единственный момент, когда молодым не возбранялось пренебречь волей старших. Никто не может запретить детям до последнего пытаться спасти жизнь своих родителей. Разумеется, если это не идет вразрез с понятиями о чести настоящего мужчины. Такой поступок заслуживает уважения. К жилищу отшельника подошли, когда уже начинало темнеть. Ничего особенного. У высокой отвесной скалы притулилось каменное строение, вполне обычное жилище горца, вкрытое камышом. Ни ограды, ни иных построек, ничего. Хотя нет, вон в сторонке, почти незаметно из-за домика, выглядывает беседка из плетня. Не иначе, как в погожие дни, темный любит посидеть здесь. Вид отсюда открывается просто замечательный. А кроме этого, лишь каменная площадка, к которой вела единственная тропа. Вроде никаких окон, ни одной щели. Но едва они вступили на площадку, как дверь отворилась, и в проеме возник старик с длинной седой бородой. Странно, как это он их заметил. И вообще, отчего встречает гостей сам? Не озаботился учеником? Мастера хотят и любят уединение, но всегда стараются найти тех, кому смогут передать знания. А уж в таком-то возрасте посвятить всю свою жизнь познанию таинства и унести знания с собой в могилу? Нет, этого не мог себе позволить ни один мастер. Самоуважение не позволяло. Они ведь тоже люди, и им хочется, чтобы после них остался след. А след может остаться только в учениках, которым они передадут свои знания. Но бывало и такое, что они вовсе не находили учеников. Дар – слишком редкое явление. А если ты живешь отшельником в горах, то задача усложняется многократно. «Здравствуй, Гарун. Вижу, все же тебе понадобилась моя помощь. Как вижу и то, что Вир ничуть не послушнее, чем ты в свое время. Знаете ли, молодые люди, когда-то Гарун тоже против воли своего отца привез его сюда. А слушание у них по наследству передается. Вот ведь удивительное дело». Мало того, что вышел загодя встречать гостей, так еще и знает о том, что сынок против воли отца повез его к лекарю. Более того, он заговорил на несвежском наречии. Равнинные языки различались, но были родственными, так что, хотя и с трудом, но люди понимали друг друга. Иное дело Загрос и Берлес, расположенные на островах. У горцев вообще несколько языков, используемых в разных частях пограничных гор. «Чему вы удивляетесь, молодые люди? Если хотите, чтобы вас принимали за горцев, то хотя бы переоделись бы». Смущенно кашлянул Олаф. «Проходите, нечего стоять на пороге». Внутри домик оказался неожиданно просторным. Вернее, он имел неожиданное продолжение. Оказывается, его поставили перед входом в большую пещеру. Вход расширялся и превращался в огромный зал уже через пару десятков шагов. Из зала начинались еще как минимум три хода, которые, по-видимому, вели внутрь горы. Обстановка была весьма пристойная. Такой мебели позавидовал бы любой состоятельный барон. А может даже и граф. Столы, стулья, шкафы, секретер – все отличной работы, с тонкой резьбой, покрыто темным лаком. В одной из стен сложен большой камин с вертелом для целого барашка. Куда вел дымоход, оставалось тайной. Он просто упирался в нависавший в этом месте потолок. Возможно, в этом месте имелась расщелина, которую и использовал хозяин. Вряд ли камин применялся для отопления помещения. Георг очень сомневался, что тот способен хоть как-то отопить такую огромную площадь. Наверняка в помещении круглый год была одна и та же температура. Камин же использовался для приготовления жаркого или для отдыха. На это указывало громоздкое кресло, притулившееся неподалеку, и стоящий рядом столик, на котором сейчас лежали две книги героических размеров. Ага, а вот и ученик. Из правого хода появился молодой парень лет 20. Хотя... Нет, это точно слуга. Вон несет кувшин с вином и кружки. Почему слуга? Конечно, и ученик вполне может прислуживать учителю и гостям. Но было в парне нечто такое, что безошибочно указывало на его род занятий. «Берн, перенеси в кладовку все, что принесли молодые люди». «Мои люди помогут», – вмешался Олаф. «Если не трудно», – не стал возражать Темный. Он устроился на одном из стульев и указал на крупный плоский валун, застеленный белой шкурой какого-то животного. Довольно большого животного, судя по размерам шкуры. Ну да граница с дикими землями поблизости, скорее всего, подношение горцев. Кстати, мебель, очевидно, тоже их заботами здесь появилась. Правда, истолковав жест мастера, Дэн и Георг положили на валун старика. Несмотря на то, что его несли на руках, тот дышал, словно сам преодолел весь путь. «Итак, Гарун, ты здесь. Не скажу, что это меня не радует. Ты мне всегда нравился, и мне будет приятно помочь тебе. Но ты ведь знаешь, что все имеет свою цену». «Вон в том мешке мой сын припас для тебя рога Бургха». «Рога Бургха? Да если они сейчас просто развернутся и уйдут с законным трофеем, взятым на меч, то заработают больше, чем должны получить от купчихи. Даже если спешно продадут их первому попавшемуся мастеру. Неизвестно, для чего темным нужны рога, но они охотно покупали этот очень редкий и дорогой товар». «Твой сын высоко ценит твою жизнь», – кивнув, сделал вывод темный. «Но я соглашусь тебе помочь, если ты пообещаешь прислать мне вашу пленницу. Ее зовут Лия, если не ошибаюсь». «Все наши пленницы рано или поздно входят в семью. Сейчас ты просишь у меня отдать тебе чью-то будущую жену», — пристально глядя на мастера, возразил старик. «Но сейчас она только пленница, к тому же неумеха, у которой все валится из рук. Да и о замужестве ей еще рано говорить, больно молода». «А тебе она зачем? Возьми рога, ты же сам говоришь, что их цена велика». «Это так, но мне нужна девочка по имени Лия». «Зачем она тебе?» — упрямо гнул свое старик, что совсем не нравилось Олафу. «Эдак упрется старый, и что тогда делать? Им-то нужно, чтобы старика подлечили, а если все пойдет как сейчас, то может получиться, что они прогулялись впустую. Конечно, за рога можно получить больше, чем выкуп за купца. Но это никак не скажется на авторитете отряда. А это для командира наемников было куда дороже. Однако попытку Олафа влезть в разговор, Темный отмел ленивым взмахом руки. Мол, не лезь. Сиди, попивай вино, не твоего ума дело. А ничего, что старик по факту его пленник. Нет, похоже, мастера это вовсе не смущало. И разговаривать он по-прежнему намеревался именно со старейшиной. «Мы с тобой одинаково выглядим, старина Гарун. Но правда в том, что сил во мне много больше, и я еще переживу твоих сыновей и внуков. Дальше пока заглядывать не будем». «Для этого вовсе не нужна именно Лия. После набега на равнину мы сможем предоставить тебе несколько женщин на выбор. И куда лучше нее». «Мне не нужна другая. Я прожил настолько долго, что стал слишком разборчив. Мне недостаточно просто хорошенькой девушки. Считай это прихотью». «Конечно, просто девушка тебе не нужна», – хитро улыбнулся Гарун. «Тебе нужен ученик, а у Лии есть дар. Я заметил, что когда она ухаживает за мной, и даже когда просто щебечет рядом, мне становится легче. Вот только до этого времени не придавал этому значения». «Ты меня поймал, старина», – добродушно улыбнулся в бороду мастер. «Но ты увидел ее впервые еще год назад. Почему же не вспоминал про нее все это время?» «Чтобы ты выдвинул мне серьезные условия? Ты ведь хитрец и своего не упустишь. Ты готов умереть, но выторговать для рода как можно больше. Я бы долго расплачивался за ученицу. Очень долго. Но вот стоило мне немного подождать, и теперь все по-другому. Ее жизнь против жизни пятерых сыновей рода Чезана – это только тех, что сейчас держат в своих руках эти молодые люди. Если они не получат свое, то погибнут еще несколько твоих сородичей. Я вижу, они пойдут до конца, хотя бы потому, что слишком далеко зашли и не станут отступать, когда цель близка. Ведь дело не только в золоте, не правда ли, Олаф?» «Откуда?» «Ну да, темный он и есть темный. С такими людьми бесполезно играть в прятки. Но как такое возможно? Он словно всех их видит насквозь. Олафу только и оставалось, что крякнуть под ироничным взглядом мастера. Все в этой жизни имеет свою цену, и далеко не всегда она измеряется золотом», — удовлетворенно и даже как-то назидательно произнес мастер. «Ты готов умереть во благо своего рода, но так сложилось, что вместо этого ты, наоборот, должен выжить и побороть недуг. Но я не стану настаивать именно на этой цене. Ведь мы соседи. Обещаю, что пока ты жив, а я смогу тебе отмерить еще лет 10, я буду бесплатно лечить каждый год 4 твоих сородичей. Большего тебе не выторговать». «Тогда этим плата и ограничится. Ты не потребуешь рога Бургга». «Странно. Это-то тебе зачем? Ведь они останутся у этих наемников как добыча». «Уж лучше им». «Как скажешь, но купить-то я их могу». «Это их добыча», – равнодушно пожал плечами старик. 250 золотых, Олаф. Торговаться я не буду». «Да брось, это очень хорошая цена, тем более, что тебе не нужно никого искать. Ты уйдешь с золотом прямо отсюда». «Но если цена достаточно велика, то зачем вам ее платить, уважаемый?» «Скажем так, у меня сегодня очень удачный день, и от этого хорошее настроение. Так почему бы не поднять его и другим?» «А ведь по сути так оно и есть. Если за все эти годы, а прожил темный уже достаточно долго, раз его полностью покрыла седина, он так и не смог найти ученика, то день у него сегодня поистине удачный. Впрочем, Олаф готов был уступить рога и за гораздо меньшую плату. Тут темный прав. Товар слишком необычный, и покупателя на него в раз не сыщешь. Наемник спрашивал скорее из интереса, чем пытался протестировать. Обманул его темный или нет? Он может узнать и позже, только вряд ли он станет жалеть о сделке. Полночи им пришлось прождать на улице. Едва отдав золото, темный тут же перестал быть гостеприимным хозяином и выставил их за дверь. Не сказать, что их это обидело или оскорбило. Спорить с темным себе дороже. Но было беспокойство, что старики-разбойники могут учудить что-нибудь нехорошее. Олаф ни на минуту не забывал, что из зала выходит еще три тоннеля, и куда они ведут, известно только Господу, да разве что самому мастеру. Однако переживал наемник зря. Было далеко за полночь, когда дверь отворилась, и на пороге показался старейшина Гарун. Что самое примечательное, шел он на своих двоих и был весьма резв. Нет, он не помолодел, но все же вполне мог передвигаться самостоятельно. Бодренько так передвигаться. Как бы не возжелал сбежать на радостях. А потому давай сюда ручки, ну раз уж так все ладно вышло. Увязав пленников вместе, наемники поспешили покинуть это место. Мало ли какие горцы припожалуют. Их добыча представляла интерес для рода Чезана, для других она могла оказаться не дороже камней под ногами.